Издательство АСТ представляет. Юрий Исламов. Турборуны. Практическое руководство по рунической магии. О системе Турборуны. Система Турборуны родилась в моей голове во время чтения отрывка из книги Станислава Грофа, где описывались случаи и примеры великих открытий, которые пришли в результате измененных состояний сознания из надличностной сферы бессознательного. Таблица элементов, пришедшая во сне Менделееву. Факт того, что основным источником информации у Юнга был канал духовной сущности, а также многие другие случаи получения информации от высших сил или уровня надличностного коллективного бессознательного. Во время чтения этого раздела книги ко мне в голову пришла система Турборуны. Возможно, читая эту графу, я сам попал в такую же реальность, где мне пришла готовая система из уровня надличностного или от высших сил. Сказать, что это я придумал только благодаря своему изумительному мышлению, наверное, будет неправильно и не до конца правдиво. Скорее всего, какие-то куски мозаики сложились в моей голове, и одновременно из коллективного бессознательного мне на голову свалилось вкусное яблоко, которое я и выкладываю вам на пробу и практическое использование под названием «Турборуны». В свое время для меня большим открытием была техника BSFF Ларри Нимса. Меня шокировал сам принцип работы техники, его гениальная простота. И правда, что может быть проще, чем создавать текстом указания по работе подсознанию и просто их зачитывать? А все дальнейшее само происходит, и всегда есть результат. Результат не из разряда чуда, но тем не менее результат. Потом ко мне пришла система «Турбосуслик», в которой автор Дмитрий Леушкин начал использовать этот гениальнейший по простоте принцип в проработке любых проблем. Я определенный промежуток времени своей жизни работал с этими системами, а также иногда использовал их в частной и групповой практике, и могу с уверенностью утверждать, что обе системы рабочие, и проще их для избавления и проработки проблем пока придумано не было. Только на практике я заметил, и об этом также писали и авторы, что системы ничего не создавали, а только разрушали. Разрушали страхи, фобии, эмоции. Осознанное применение в руках адекватного и думающего человека даст хорошие результаты при работе с этими системами. А я тем временем начал искать системы и методики, которые создавали бы новую реальность. Есть множество техник, систем и методик по визуализации, аутотренингу, самогипнозу и прочему, которые замечательно работают, если прилагать постоянные усилия и работать с ними. Только таких же простых, эффективных и быстрых в создании чего-то, как BSFF и Суслик в разрушении систем, я так и не обнаружил и решил начать самостоятельный творческий поиск. Так я создал простенькую систему ТРЖ – техника реализации желаний. Приготовил я ее за одну ночь, пребывая в таком состоянии, как будто вскрываю ящик Пандоры. За основу была взята BSFF, которая была мной переписана и переделана с разрушения на активацию и создание. После запуска на исполнение пробного желания я чувствовал себя в течение нескольких дней в напряженном и излишне бодром состоянии. А на третьи сутки мое желание, которое было по сути невыполнимым, выполнилось. Только исполнение его произошло во сне, и сон был живой, как наяву. Я был в раздвоенном сознании от испытания ТРЖ. С одной стороны, система работала, с другой имела побочные эффекты. Дальше я ее применил вместе с BSFF, сначала прорабатывая при помощи BSFF свои желания и цели, а потом запуская на них ТРЖ, и тут уже техника начала хорошо помогать в реализации моих намерений. Эту технику я даю использующим систему Турборуны в качестве бонуса на их страх и риск. В дальнейшем поиске я начал думать о том, как убрать побочные эффекты ТРЖ И все оказалось гениально просто. Просто в переходный период моей жизни ко мне пришли руны. И сказать, что я сильно увлекся рунами, будет ложью. Я изучал и практиковал НЛП, гипноз, гештальт-терапию, оккультизм и практическую магию, таро и идзин, нумерологию и астрологию. Мне все было интересно. Но в этом всем всегда не хватало чего-то главного. Руны мне казались примитивными, и меньше всего я ожидал найти в них то, чего искала моя суть. Познание, яблоко с древа познания, которое съел в райском саду Адам, невзирая на запрет. Так что мое внимание не было на рунах, и не было к ним большого интереса. И они пришли. Вернее, окружающая реальность обратилась, заинтересовалась мной и пришла ко мне в виде рун. В течение полугода ко мне приходили по одной руне в неделю. За полгода моя жизнь и духовный рост прошли весь цикл старшего футорка. И все, что я знал о реальности, и все мои знания уже на первой руне Фео в большинстве своем оказались иллюзиями. Руны полностью меня активировали, научили, показали и вымуштровали. Полгода трансформация была болезненной, но в то же время захватывающей и насыщенной. Ведь каждую неделю я испытывал цикл смерти и рождения, и об этом выйдет отдельная книга. Могу добавить, что руны открыты всем и любой, кто решил изменить свою жизнь и встать на путь духовного и материального роста, всегда может обратиться к рунам. С помощью данной системы это делается очень легко и просто. При этом происходит полная активация и инициация в рунах. Пользующийся системой может использовать потенциал рун, глубоко не изучая их и не копаясь во множестве книг. Данная аудиокнига состоит из двух частей. Первая часть – это, собственно, и есть автоматическая система рунического программирования «Турборуны». Вторая часть уже для тех, кто помимо системы заинтересуется всерьез самими рунами. Система дает замечательные и быстрые результаты, и в ее протоколы вшиты защитные механизмы, которые не позволят участнику пойти по неблагоприятному для него пути, что позволяет работать с ней абсолютно каждому человеку. А руническая практическая магия не имеет этих защит и не приемлет уже любительского к ней отношения. Если вы решитесь совмещать практику первой части книги с практикой рунической магии из второй части, то результаты очень сильно ускорятся и станут еще мощнее. Вы удивитесь.